едва вышел в сени, повалился ему в ноги какой-то человек. «Не оставь ты меня, паскудного, отеческой своей милостью! Батюшка ты мой, Потап Максимыч! Как Бог, так и ты! Дай теплый угол, дай кусок хлеба!» — так говорил тот человек хриплым голосом. Он был в оборванной шубенке, в истоптанных валенках, голова всклокочена. «Встань, Никифор, встань! Полно валяться!» — строго сказал ему Потап Максимыч. Никифор поднялся. Красное от пьянства лицо было все в синяках. «Где непутный шатался?» — спросил Чапурин. «Где ночь, где день, батюшка Потап Максимыч, и сам не помню», — отвечал Никифор. «Ах ты, непутный, непутный», — качая головой, укорял Шурина Потап Максимыч. «Гляди-ка, рожу-то тебе как отделали. Ступай, проспись. Из дому не гоню, с уговором. Брось ты, пустой человек, это проклятое винище, будь ты хорошим человеком». «Кину, батюшка Потап Максимыч, кину, беспременно кину», — стал уверять зятя Никифор. «За рог дам». «Не оставь только меня своей милостью! Чего ведь я не натерпелся? И холодно, и голодно!» «Ладно, хорошо. Ступай покаместь в подклет проспить хорошенько. Завтра приходи, потолкуем». «Может, статься пригодишься», — молвил Чапурин. «Рад тебе по гроб жизни служить, кормилец ты мой!» — заплакал Никифор. «Только вот сестра-лиходейка заест меня!» «Ну, ступай, ступай, проспись!» «Да ступай же!» — прикрикнул Потап Максимыч, заметив, что Никифор и не думает выходить из синей. Мыча что-то под нос, слегка покачиваясь, пошел Никифор в подклет, а Потап Максимыч в Маленну к Богоявленской заутренне. За ним туда же пошли жившие у него работники и работницы, потом старики со старухами, да из молодых богомольные. Сошлись они из Осиповки и соседних деревень. Чапурин на большие праздники пускал к себе в Маленну и посторонних. На то он попечитель городецкой часовни, значит, ревнитель. Когда собрались богомольцы и канонница, замолитвов, стали с хозяйскими дочерьми править поминее утренню, Аксинья Захаровна торопливо вышла из Маленной и в сенях, подозвав дюжего работника, старика Пантелея, что смотрел за двором и за всеми живущими по найму, тревожно спросила его, «Запер ли Пантелеюшка ворота-то? Поставил ли на задах караульных-то?» «Не беспокойся, матушка, Аксинья Захаровна», — отвечал Пантелей. — Все сделано как следует, не впервые. Слава тебе, Господи, 15 лет живу у вашей милости. — Порядки знаю. — Да и бояться теперь, матушка, нечего. Кто посмеет тревожить хозяина, коли сам губернатор знает его? — Не говори, Пантелеюшка, — возразила Аксинья Захаровна. — Не надейтесь на князя и сыны человеческие. Беспременно надо сторожкими быть. Долго ли до греха? Ну, как нас на службе-то накроют? Суды пойдут, расходы. Сохрани, Господи, и помилуй. Ничего такого статься не может, Аксинья Захаровна, успокаивал ее Пантелей. Никакого вреда не будет. Сама посуди, кто накроет? Исправник, аль становой? Свои люди. Невыгодные, матушка, трогать Потап Максимыча. Нет, Пантелеюшка, не говори этого, родимый, возразила хозяйка и, понизив голос, за тайну стала передавать ему. «Свибловский поп? Приходский ты здешний. Сушилу знаешь?» Больно стал злобствовать на Потап Максимыча. «Беспременно, — говорит, — накрою Чапурина в Маленной на службе. Но не дестароверам воля отошла. Поеду, — говорит, — в город и докажу, что у Чапуриных в деревне Осиповке Маленна. Посторонние люди в нее на богомолье сходятся. Накроют, где по тачке не дадут. Пускай, дескать, Чапурин поминает шелковый сарафан да парчевый холодник». «Какой сарафан? Какой холодник?» — спросил Пантелей. «А видишь ли, Пантелеюшка, — отвечала хозяйка, — прошлым летом Потап Максимыч к Макарью на ярмарку ехал. И попадись ему, поп Сушило на дороге. Слово за слово говорит поп Максимычу. Едешь ты, — говорит, — к Макарью, привези моей попадье шелковый гарнитуровый сарафан. Да хороший парчевый холодник». А хозяин и ответь ему, «Не жирно ли, батька, будет? Тебе и то с меня немало идет уговорного. Со всего прихода столько тебе не набрать». Осерчал Сушило, пригрозил хозяину. «Помни, — говорит, — ты это слово, Потап Максимыч, а я его не забуду. Такое дело состряпаю, что бархатный солоб на собольем меху станешь дарить попадье. Да уж поздно будет, не возьму». С той поры он и злобится. «Беспременно, — говорит, — накрою на моленье Чапуриных. Во строк засажу, — говорит». «Во строк вот не засадит», — с усмешкой молвил Пантелей. «А покрепче приглядывать не мешает.